Глава восьмая. Фернан в смятении. Не уговариваясь, Жан-Жак и Фернан избегали рассказывать третьим лицам о своей дружбе. Когда Жан-Жак бывал в замке, он обращался со своими речами к Жерардену или мосье Герберу, и лишь изредка к Фернану. Фернану бросилось в глаза, что Жан-Жак, разговаривавший с отцом и с мосье Гербером, совсем не походил на Жан-Жака и их совместных прогулок. Обмениваясь вопросами и ответами с отцом и мосье Гербером, он был совершенно не тем, кто бродил с Фернаном по лесу, непосредственный, молодой, веселый. Люди, пожалуй, не имеют твердых очертаний, они меняются в зависимости от того, кто их окружает. Временами, когда Жан-Жак бывал в замке, Фернан совершенно не узнавал его. Однажды ощущение-то так обострилось, что Фернан не выдержал и ушел, чтобы чужой Жан-Жак не вытеснил образа, который юноша хранил в своем сердце. Он брел по дорожкам ночного сада, погруженный в думы о своем Жан-Жаке. Сумеет ли он добиться, чтобы этот Жан-Жак увидел Жильберту, его, Фернана, глазами? Человеческие голоса спугнули его думы. До слуха его донесли шепот, приглушенные возгласы, вздохи и стоны любовной пары. Фернан остановился, притягиваемый и отталкиваемый. Он рано познал страсть. То были короткие, сумасшедшие, дурманящие, мутные, полные разочарования эпизоды, один здесь, другой в Париже. Он неохотно возвращался к ним мысли. А с тех пор, как понял, что любит Жильберту, глубоко любит, старался загнать воспоминания о тех эпизодах в самые отдаленные уголки души. Ему хотелось бы скорее уйти отсюда, неприлично, недостойно подслушивать эту пару. Наверное, какой-нибудь работник и служанка совокупляются. У животных совокупление чище, чем у людей. Животные просто не знают ничего иного. Люди же, растрачивая на совокупление то, что должно принадлежать любви, испытывают жгучий стыд. Он круто повернулся, сделал несколько шагов вперед, чтобы не слышать шепота и вздохов, и вдруг узнал голоса. Сначала голос мужчины. Так говорить, так квакать мог только один человек. Только этот отвратительный Джон Болли, Николас, конюх. И в ту же секунду Фернан, пораженный в самое сердце, узнал голос женщины. Этот голос, ленивый, грудной, так же нельзя было спутать ни с чьим другим. Это голос, даже в мыслях Фернан не хотел назвать имени той, кому принадлежал женский голос. Нет. Нельзя подслушивать. Теперь подслушивать уже преступление. Он должен уйти. Он остался. Подслушивал. Подслушивал весь взбудораженный. Такую женщину, такую низкую тварь, эткое полуживотное выбрал себе в подруги величайший мыслитель Франции. Вот он сидит там, в замке, и ведет с отцом и мсье Гербером сверкающий остроумием разговор. А жена его, женщина, с которой он прожил десятки лет, лежит в объятиях этого подонка, этого куска глины, в который Создатель вдохнул лишь намек на душу. Они что-то бормочут и стонут в угаре животной похоти, катаются в грязи. И это участь величайшего, мудрейшего из смертных. Неужели Жан-Жак так слеп? Неужели тот самый человек, который заглянул в судьбы мира глубже, чем кто-либо, и когда-либо до него был слеп в собственном доме, между своих четырех стен, в своей супружеской постели? Беспредельное изумление охватило Фернана, страх перед жизнью, глубокая боль за этого великого, по-детски доверчивого человека, связавшего свою жизнь с похотливой сукой. Долго носился Фернан в темноте ночи, смятенный, недоумевающий. Что делать? Как он встретится с Жан-Жаком? Не обязан ли он рассказать Жан-Жаку о своем страшном открытии? На следующий день он уклонился от встречи с Жан-Жаком. Ему нужно было сперва самому во всем разобраться, а вдруг он ошибся? Быть может, в своей растерянности он ослышался, Как ужасно было бы допустить ошибку в такой чудовищной вещи! Он ошибся! Он мог не ошибиться! Этот английский конюх снюхался, наверное, с какой-нибудь служанкой, а если так, услышал и прошел мимо, выкинул из головы. Но приглушенные, невнятные, низменные, сладострастные звуки, подслушанные в кустах, не вытравить из памяти. Это, конечно, она, жена Жан-Жака. Второго такого голоса нет на свете. Необходимо еще раз его услышать, проверить себя. Он сочинил предлог, чтобы повидать Терезу. Пришел в летний дом в такой час, когда Жан-Жак обычно гулял. Женщины были удивлены. Он мялся, лепетал что-то о том, будто хотел просить Жан-Жака по возможности скорее переписать вот эти ноты. Пусть лучше Жан-Жак отложит другую работу, ноты Фернана очень нужны, речь идет о сюрпризе для отца. Мадам Левассер взяла у него из рук нотную тетрадь и обещала все передать Жан-Жаку. Фернан, в сущности, мог бы уйти. Он остался. Его длинные, ничем не занятые руки беспомощно болтались. Он, как ему казалось, украдкой рассматривал Терезу. Она спокойно глядела на него своими бесстыжими, малоподвижными, как у животного, глазами. Она сразу почуяла, что он пришел ради нее. Все молчали. Канарейки чирикали в своих клетках. Женщины не спешили выручить его, они ждали, пока он заговорит. Он начал издалека. «Я хотел спросить, — сказал он, — хорошо ли мосье Жан-Жак чувствует себя в этом доме? Хорошо ли вы все себя чувствуете здесь?» — он говорил торопливо, стараясь преодолеть смущение. «Вам, вероятно, известно, сударыня, — пояснил он, — что Жан-Жак часто удостаивает меня своим обществом и даже льщу себя надеждой и дружбой. Вы понимаете, сударыня, как мне важно поэтому знать, удовлетворен ли мосье Жан-Жак, созданный ему в нашем Эрменонвилле обстановкой? Удовлетворены ли также и вы?» — стремительно прибавил он, лукаво и любезно. Он думал, все-таки я ошибся. Она так невозмутима. Правда, она не знает, что мне известна ее гнусная тайна. Как она на меня смотрит? Нет, я не ошибся. Она кого хочешь сведет с ума, это чувствуется. А ведь ее даже красивой не назовешь. И кроме того, она глупа и неотесана, отребье. Так она не отведет своих глаз от меня. Мадам Левассер тем временем размышляла о том, что так никто никогда и не поймет. И не угадает, чем та или иная женщина привлекает к себе мужчину. Ее Тереза бесспорно красотой не отличается. Лицо толстое и невыразительное. Глупа она и ленива, как стадо коров. А мужчины льнут к ней, как мухи к падали. Вот стоит этот молодой граф, наследник огромного поместья, и лепечет, и бормочет, и виляет, все от вожделения. Вообще-то, говорят, очень хорошо. Быть может, удастся натравить его на негодяя, проходимца и пролазу, на лошадника Николаса. Уж такой деревенский невинный агнец наверняка не захочет переложить деньги Жан-Жака в свой карман и лишить ее, старуху, причитающейся ей доли. «Мы очень признательны, господин граф, за дружеский интерес к нам», — сказала она. «Нам живется неплохо, и мой уважаемый зять чувствует себя хорошо. Вряд ли мы скоро вернемся в Париж. Если у Жан-Жака будет здесь достаточно работы», — она подбородком указала на ноты, — «тогда и мы здесь найдем свой кусочек хлеба с маслом». Тереза не сводила глаз с Фернана. Ей было приятно, что на нее загляделся мальчик, чуть не в два раза моложе ее, что он красив. Это тебе не какой-нибудь философ, из которого песок сыплется, да еще и знатен вдобавок. — Большое спасибо, граф Фернан, — произнесла наконец она, — нам здесь очень нравится. Это прозвучало как «вы мне очень нравитесь». Долго бродил Фернан в тяжелых думах и грезах. Тереза полна тайн, как сама природа. Когда смотришь ей в глаза, кажется, что заглядываешь в бездны мироздания. Потому-то, наверное, Жан-Жак и связал свою жизнь с нею. В ее лице он обручился с самой природой, сочетающей в себе добро и зло. И в последующие дни Фернан избегал учителя. Он ходил вокруг да около летнего дома, заведомо выбирая часы, когда Жан-Жак отсутствовал. Это было подло, нечестно. Это было предательством по отношению к учителю, но разве сам он не учит, что черпать знания следует не столько из книг, сколько из непосредственных наблюдений над природой? Он, Фернан, должен раскрыть темную тайну, должен понять, что привязывает Жан-Жака к этой женщине, а ее к животному Николасу. Недолгое время спустя, показавшееся ему вечностью, он встретил Терезу. Она собиралась пройти мимо, она как будто торопилась куда-то. Он набрался смелости и спросил, не разрешит ли она задать ей несколько вопросов, касающихся Жан-Жака. Она подумала, а потом без всякого смущения ответила, что Жан-Жак рано ложится, еще засветло, поэтому она сможет встретиться с Фернаном нынче же вечером в 9 часов у моста. — В эти теплые ночи приятно погулять, — сказала она. Она говорила, запинаясь, с трудом подыскивая слова. Ночь была довольно светлая. Все же лесные тропинки и дорожки были затенены и терялись во мраке. Тереза и Фернан разговаривали мало, идти надо было осторожно. Время от времени они перекликались, предупреждая друг друга о лежащем на дороге камне или о торчащей ветке. Все, что они говорили со стесненным дыханием, сдавленными голосами. Они шли окутанные таинственностью, атмосферой запретности. Он был в глубоком замешательстве. Вот он крадется по лесу с этой женщиной, как Николас, животное. Что подумал бы Жан-Жак, увидев его сейчас, а Жильберта? Жильберта отвернулась бы от него навек, однако оба были бы неправы. Он не преследует здесь целей какого-нибудь Николаса, только интерес к философии привел его сюда. Они подошли к озеру. Здесь была ива, под которой любил сидеть Жан-Жак. Тереза раздвинула ветви и легонько перевела дыхание, опустилась на скамью из дерна. Скупым жестом она пригласила Фернана сесть рядом. Скамья была узкая, они сидели вплотную друг к другу. Напротив был остров высоких тополей, в тени которых он и Жильберта пели для Жан-Жака. Серебристо-зеленый свет луны заливал остров. И вот теперь он, Фернан, сидит здесь с женой и подругой Жан-Жака и намерен выспросить ее о нем, шпионить за Жан-Жаком. Но чувство запретного не было неприятно, оно возбуждало. Все же он слегка отодвинулся от Терезы невольно. Она чуть заметно удивленно повела плечом. — Вы хотели что-то спросить меня о Жан-Жаке, не правда ли, господин граф? — сказала она своим грудным голосом. Он был благодарен, что она нарушила тягостное молчание. — Да, мадам, — поспешил он ответить. — Было бы очень любезно, если бы вы рассказали мне о нем. — Что же рассказать вам? — спросила она, помолчав. Он подумал, а потом сказал, что делает Жан-Жак в часы, когда бывает дома? Работает? Она, слегка недоумевая, ответила, — Разумеется, мосье, он часто возится с засушенными растениями, усердно переписывает ноты. Фернан терпеливо объяснил, — Меня не это интересует. Я спрашиваю, пишет ли он какое-нибудь новое произведение? — Бывает, что и пишет. — Приветливо равнодушно, — ответила Тереза. — Несколько дней назад он мне кое-что читал. Он часто читает мне. Я не все понимаю. У меня, знаете ли, голова плоховатая. Вся эта писанина мне не по зубам. Она вообще не для нынешних людей. Она для тех, кто будет жить после нас, — говорит он. Мне не следовало бы слушать ее, — думал Фернан. Это нечестно. А если она предает его, она делает это по глупости, в простоте душевной. Я же ведаю, что творю. — Не поздно ли, мадам, для вас? — спросил он. — Быть может, хотите вернуться? — Нет, ничего, — спокойно ответила она. — Жан-Жак в постели, он спит крепко и хорошо. Фернан ухватился за ее слова, довольный, что разговор перешел на эту безобидную тему. — Мсье Жан-Жак, значит, чувствует себя хорошо здесь, в Арменонвилле? — спросил он. — Да, — ответила она. — Теперь он, слава богу, здоров. Но всегда можно ждать приступа. Вы ведь знаете, что он ужасно страдает от воспаления мочевого пузыря, уремии, — раздельно произнесла она медицинское слово. И приступы всегда случаются в самую неподходящую минуту. Как в тот раз, например, после представления его оперы при дворе, когда ему обещали аудиенцию насчет назначения нам пенсии, он, знаете, попросту не мог отправиться к королю. Вы, может быть, слышали, когда начинается приступ, каждую минуту нужно на двор, понимаете? Это ведь неудобно было бы перед его величеством и всеми этими вельможными господами и дамами. Когда у него приступ, он всех гонит от себя, только мне разрешает оставаться. Ухаживать за таким больным не так-то просто. Надо вводить зонт, и, боже, сохрани, чтобы было больно, Жан-Жак очень нетерпеливый. А это правда, ужасно болезненно. И он, конечно, ворчит, очень раздражается, но я привыкла. Я не жалуюсь. Значит, не из гордости свободолюбивого человека отказался тогда Жан-Жак от аудиенции у короля. Все дело было в его недуге. Фернан крепко сжал губы. Нет, это не может быть, не должно так быть. Это лишь так преломилось в ее примитивном сознании. Надо уйти. Надо уйти, — думал он снова и снова, — я шпионю за обнаженным Жан-Жаком, я выспрашиваю эту женщину, невинную и неведающую стыда, как сама природа. Этого нельзя делать. Это значит красть плоды из древа познания. Я не смогу больше смотреть Жильберте в глаза. Нет, я не имею права слушать ее. Но Тереза спокойно сидела на скамье, явно желая продлить свидание, а он все никак не мог придумать предлога, чтобы встать и уйти. Он спросил, «Ведь вы уже не один десяток лет замужем за Жан-Жаком, не правда ли, мадам?» «Замужем только 10 лет», — ответила она без всякого смущения. «Но живу я с ним с 18 лет. Жан-Жак вытащил меня тогда из ужасного отеля. Другие мужчины ко мне приставали, а он за меня заступился. Он был очень добр ко мне. Ну и я за ним тоже всегда очень хорошо ходила. И вдруг на него какая-то блажь нашла, и он на мне женился». Свадьбу справили прямо на диво. Мы тогда жили в Бургуэне, в гостинице «Золотой колодец». Он пригласил двух приятелей, артиллерийских офицеров, заказал отдельную комнату и произнес замечательную речь. «Итак, я женюсь на этой женщине, которая есть сама природа», — так он сказал. Мы все умилились, а потом был замечательный ужин, и мы пели. Она рассказывала медленно, но не от смущения, она с трудом подбирала слова. Вдруг она с неуклюжим кокетством оборвала себя. «Однако я все о себе рассказываю, а ведь не я вас интересую, а Жан-Жак». Густо покраснев, чего, конечно, она не могла заметить в темноте, Фернан неловко завел ее, что его интересует все, что касается Жан-Жака, и в особенности она, его близкая подруга. «Подруга», — медленно повторила Тереза, — «какое красивое слово, надо его запомнить». «Да, верно. За те долгие годы, что мы вместе, у нас с Жан-Жаком было много хорошего и много дурного, это, пожалуй, тоже нужно сказать. Как приятно иметь друга, с которым можно обо всем поговорить, а то другие только все ревнуют от того, что я жена великого Жан-Жака и всегда бронят меня. А ведь нелегко простой девушке быть женой философа, подругой. Жан-Жак, конечно, святой, но жить с ним трудно. Он больной, и ходить за ним тяжко. И потом, нетерпеливый тоже, всегда ворчит. Забот и хлопот с ним не оберешься. Тереза плотнее придвинулась к Фернану и протянула ему руку. Он ли взял ее за руку? Или она его? Рука была большая, мясистая, чуть влажная. Он стиснул ее. Медленно, не отнимая руки, она поднялась. Встал и он, порывисто, в страшном смущении, но руки не выпустил. Возвращались молча. Он проводил ее почти до дома. В следующий раз, когда Тереза встретилась со своим Николасом, она вся исходила нежностью. Он истолковал это с присущим ему цинизмом. «А, ты снюхалась с графенком, с этой длинной жердью», — сказал он. С несвойственной ей живостью Тереза возразила. «Ты с ума сошел?» «Граф Фернан робкий, совсем еще молоденький мальчик, он разговаривает только о философии». «Вот щучи меня!» — фыркнул Николас. «Говорит он, может, об оглобле, а имеет в виду коня. Не подумай, что я чего доброго ревную, я-то знаю себе цену, от сравнения только выиграю».